Глава 42. Руслан. Желаемое получено, и я немного успокаиваюсь. Дни проходят, как в тумане. Одно лишь счастье — это Роберта. Она все так же дома от меня не отходит, как бы Нелли не пыталась привлечь к себе ее внимание. Малышка постоянно скандалит и не разрешает матери приближаться к себе. И я совершенно не понимаю, что происходит. Ребенок находится в стрессе, а в последние дни она и вовсе стала плохо спать. Похоже, не я один страдаю бессонницей. Инцидент с Алисой меня просто убил. Я несколько дней не мог прийти в себя и каждый раз заглядывал в папку удостовериться, что мне это не показалось, что она действительно дочь Воротынцева. Ну а дальше и великим стратегом быть не нужно, чтобы понимать, для чего она оказалась в моей фирме. В этот момент я не мог разобрать, кого ненавижу больше всего. Себя за то, что клюнул на нее, или Алису за то, что не оправдала наше с Ромашкой доверие. И слова Марата, что так и не выходят из головы. Не мог же я что-то упустить из виду, ну не мог же. В пятницу появляюсь в офисе с сожалением о предстоящих выходных. Давно я так не хотел отсутствовать дома. Олеся, как всегда, задерживается. День начинается достаточно спокойно, все в пределах нормы. Ровно до тех пор, пока в кабинет не врывается Левашов, что-то держащий в руках и кидающий это что-то передо мной на стол. «Вот, полюбуйся, чертов Отелло!» — нервно меряет шагами мой кабинет друг. «Что это?» — хмурюсь, поднимая карточки, что лежат передо мной. «А ты посмотри, посмотри, тебе понравится!» — ухмыляется. Переворачиваю их лицевой стороной и замираю. На фотографиях Олеся с... «Где ты это взял?» Интересуюсь у друга, подскакивая с места, как ужаленный. «А какая разница?» Но, поймав мой взгляд, продолжает. «Да прислали. Сам не знаю от кого, но, видимо, от доброжелателя. Раз решил нам показать настоящего предателя». Убирает руки в карманы брюк. «А почему не напрямую мне?» Удивляюсь. «Да потому что вся корреспонденция твоя проходит, угадай, через кого. И все. Думай дальше сам, что делать. С меня хватит». Уходит так же быстро, как и появился в моем кабинете, бросая напоследок уничтожающий взгляд. «Ты безмозглое существо, Беркутов». Сижу и, как баран на новые ворота, пялюсь на фотографии, что ярко демонстрирует мне уровень моего кретинизма. Столько месяцев эта змея сливает информацию конкурентам, а я ни сном, ни духом, а еще и Алису обидел, фактически выставив ее вон и обозвав воровкой. Надо же, Олеся очень умело и быстро подсуетилась. Нашла, кого подставить, и потом ехидно улыбаться девчонке вслед. А я поверил. Не той, которую люблю, и от чувств, которой душа на разрыв, а бывшей продажной твари. Но ей так просто это с рук не сойдет. Пришло время срывать маски. Злость накатывает с такой яростной силой, что буквально подскакиваю с места и на ходу, накидывая пиджак, вылетаю в приемную. «Вставай, поехали!» — говорю спокойно, что самого немного удивляет. Вопреки урагану, что бушует внутри, главное — не терять рассудок. Шашкой махать не буду, но эта тварь получит по заслугам. И Воротынцев, мразь, выскажет мне в лицо все свои претензии. Выскажет, а потом узнает, как умело играет на два фронта его подруга. «Куда?» — Олеся семенит следом за мной, пролетающим по парковке к машине. «Садись!» Открываю двери, дождавшись, пока удивленная секретарша сядет в авто, захлопываю и занимаю место за рулем. «Ты ничего не хочешь мне объяснить? Куда мы едем, Руслан?» «Разбор полетов устраивать, Олеся». Девушка удивленно на меня косится, но больше не говорит ни слова. И правильно, в таком моем состоянии себе дороже лезть с расспросами. До офиса Воронкорп долетаю по пустым дорогам меньше, чем за полчаса. И когда паркуюсь перед однозначно знакомым для Олеси бизнес-центром, она бледнеет и еле переставляет ноги. «Что-то ты так изменилась в лице!» Злорадно ухмыляюсь, заходя в лифт и со стервенением тыча по кнопке нужного нам этажа. «Проблемы какие-то?» «Руслан, зачем мы сюда приехали?» Сдавленно улыбается бывшая любовница. «Вы же с Воротынцевым не особо ладите. Может, не нужно?» «Знаешь, Олеся, я искренне старался игнорировать всяческие выпады в мою сторону и в сторону моей компании». «Но?» «Но ты сама не оставила мне выбора». Двери лифта разъезжаются, выпуская нас на нужный этаж. И уже там мчу прямо по коридору семимильными шагами, абсолютно не сомневаясь, что бывшая работница пойдет за мной. Однако у двери в кабинет генерального она тормозит и буквально упирается каблуками в пол. «Не пойду!» «Что за детский сад?» Рычу, оглядываясь на девушку, и краем глаза замечаю, как покраснела секретарша Воротынцева. «Я не пойду в этот кабинет, мне...» «Я тебя не спрашиваю». Хватаю девушку за локоть и без стука под возмущенный лепет секретаря в приемной, дергаю ручку и практически вталкиваю в кабинет Воротынцева его мою любовницу. Тот вскакивает из-за рабочего стола и, уперев кулаки в столешницу, бьет по нам уничтожающим взглядом. «Какого черта?» Рычит этот мужик в годах, а меня только сейчас простреливает мысль, что вот он передо мной, отец моей любимой девушки. Девушки, которую, к слову, благодаря их играм, мне еще нужно умудриться вернуть. «У меня...» — скалится и тут же затыкается Алексей Сергеевич, видимо, сфокусировав таки взгляд на наших лицах. Переводя взгляд с меня на Олесю, всего на доли секунды он теряет самообладание, и его маска дает трещину. «Узнаешь?» Дёргаю Олесю за руку, и та, возмущенно переступая ногами, выходит вперед. «Вот доставка прямо до рабочего стола, Алексей Сергеевич. Собственно, так же, как и мои документы, видимо». «Беркутов?» Тут же берет себя в руки старик Алисы и одергивает полы пиджака. «Что за цирк ты тут устроил, щенок?» «Представление с заклинателями змей, Воротынцев». Прячу руки в карманы брюк и делаю шаг вперед. «Что ты творишь?» «В глаза твои продажные посмотреть приехал. Любовницу вот привез. Да, кстати, в машине новые условия контракта со стройкорп лежат. Принести?» «Клоун!» — рычит мужик, вылетая из-за стола. «Забирай отсюда свою бабу и проваливай!» «Мою? Или ты хотел сказать не только мою? Да, Олеся?» Смотрю на секретаршу, которая теперь активно зеленеет и держится за шею, испуганно поглядывая на Воротынцева. «Как на два фронта работалось? Нормально? Где выгоднее было, не поделишься?» «Что?» Растерянно поглядывает то на меня, то на подругу, хозяин кабинета. «Не понял, что это значит?» «Вот как. Значит, уже перестал отрицать, что воровал документы из моей компании. Интересно получается, да, Воротынцев? Дочь в вашей игре вообще кем была, а?» Щурюсь, вглядываясь в черные глаза, что горят адским пламенем ненависти. «Конечно, не каждый день такой вселенский облом случается. Ты, Лису, какого хрена устроил ко мне фирму, если у тебя вот...» Киваю на Олесю. «Эта змея уже активно работала». «Не неси чушь, Беркутов! Никого и никуда я не устраивал!» «Знаешь, наверное, как оно все вышло?» Прохожу к широкому рабочему столу из красного дерева и невидящим взглядом пролистываю пару страниц из папки, что перед нашим приходом изучал генеральный директор Воронкорп. «Очень не вовремя для Лисы и очень удачно для тебя совпали практика и мое начало сотрудничества со стройком». Окидываю взглядом темный, сдавящий атмосферой кабинет и продолжаю выкладывать свою теорию, которая кирпичик к кирпичику сложилась в моей голове. «Воровать такие документы для нашей прекрасной Олеси было бы слишком заметно, а в честной игре ты бы точно проиграл. И тут дочь, делопроизводитель, умница и красавица». Титанических усилий стоит не запнуться на словах об Алисе. Сердце выскакивает, а пульс зашкаливает. «Думал, устроишь ко мне фирму, она вольется в доверие и на блюдечке принесет тебе нужные документы. Хороший план». «Убирайся!» — шипит на меня хозяин кабинета. «Только вот ты не рассчитал, что Лиса откажется, верно? Думал, что твоя дочь такая же продажная, как и ты, но нет». Девчонка оказалась милей, честней и умней. «Это ты задурил ей голову!» — тычут в меня пальцем. «Когда она послала тебя с твоим предложением к черту, перебиваю, пришлось действовать более топорно, а потом уже импровизировать и по ходу выкручиваться, свалить всю вину на Лису, подослав мне компромат с курьером. Как по нотам, ребят!» Останавливаюсь и смотрю на пышущего яростью Воротынцева, который явно не ожидал такого поворота. И на бледную, как смерть, Олесю, которая в один миг потеряла сразу два пригретых местечка. Тишину кабинета неожиданно нарушает смешок, и Алексей Воротынцев наконец-таки берет себя в руки. «Что ж, ты оказался умнее, чем я думал, Беркутов. Достойный противник. Я с тобой в войнушки играть не собираюсь. Увижу еще хоть одну твою крысу у себя на фирме». Подхожу вплотную к отцу Лисы и тычу в грудь. «Разговор у нас будет другим. А теперь счастливо оставаться. Если ты не поняла, Олеся, то ты уволена. Бросаю взгляд на бывшую подругу. Желаю вам перегрызть друг другу глотки. Разворачиваюсь и уже почти покинул кабинет, когда в спину прилетает. Я не посылал к тебе курьера. От Воротынцева. Что? Теперь удивленно торможу я. То, приглядись, вдруг у тебя там целый террариум. Смотрю на бледную от страха бывшую секретаршу и на красного от злости Воротынцева. Идеальная пара. Выхожу из кабинета, сжимая-разжимая кулаки от злости. Кто тогда та тварь, что подставила Лису, если не ее папаша?